Я засиделся в его кабинете до заката и ужасно удивился, когда обнаружил, что шустрое зимнее солнце так рано собралось на покое. С большим сожалением я покинул согретый моим собственным задом подоконник и поскребся в дверь нашего с Джуфином кабинета. «Уже пора сползаться к вашим ногам, сэр», — вежливо осведомился я. «Сползайся, сэр Макс. Чего же не сползтись, ежели сползается?» — рассеянно улыбнулся Джуфин. «Вот сэр Мелифар, например, до меня уже дополз. А толку-то? Сидя в моем кабинете, нашу проблему не решишь». «Вы хотите сказать, что мы в очередной раз влипли?» — встревоженно спросил я. «Скоро поеху будут бегать толпы дурно воспитанных призраков, вгонять в краску несчастных влюбленных и все такое?» «Что?» — удивленно переспросил Джуфин. Потом понял и рассмеялся. «Нет, Макс, не думаю». Да и влипли-то, по большому счету, не мы и не наши драгоценные горожане, а заключенные каторжной тюрьмы Нунда. Возможно, персонал тоже влип. Я посылал зов своим знакомцам, а ребята утверждают, что у них все в полном порядке, но в их интонациях мне примерещилась какая-то неуверенность. Одним словом, не нравится мне эта история. «Так что у них случилось-то?» — с любопытством спросил я. «Можешь себе представить? Не знаю», — Джуфин пожал плечами. «Моей проницательности хватает только на то, чтобы не сомневаться, что там действительно что-то случилось. Сами по себе отчеты коменданта производят впечатление достоверных, но, как еще утром справедливо заметил сэр Мелифаро, до тех пор, пока не задумаешься о количестве». Так много удавшихся побегов, столько несчастных случаев со смертельным исходом, и все за последние 2 года. Жаль, нет у меня возможности побеседовать с Джубой Чебабаргой и выяснить, как он дошел до жизни такой. Честно говоря, мальчики, я рискую лопнуть от банального любопытства. «Не нужно так укоризненно на меня смотреть, а то я начну плакать», — вздохнул Мелифаро. «Я с самого начала знал, что спорол глупость, когда испепелил этого грешного призрака». «Выходит, что кто-то должен смотаться в Гугланд и пытливо заглянуть в ясные глаза господина коменданта, да?» — весело спросил я. «Вот и славно. Я еще никогда не был в Гугланде, а тут такой случай». «Хочешь проветриться?» — понимающе спросил Джуфин. «Хорошее дело». «Проветриться?» — я пожал плечами. «Да, пожалуй. И потом, мне уже тоже интересно». «А я как раз думал, кого из вас туда отправить», — кивнул Джуфин. «Вообще-то дела такого рода у нас обычно расхлебывает сэр Мелифаро, но надо же и мне когда-то этому учиться, правда?» — усмехнулся я. «Впрочем, мы можем просто отправиться вдвоем, разве нет?» «Обойдетесь», — фыркнул Джуфин. «Вы будете вовсю наслаждаться жизнью, мотаясь по Гугланду, а я сгорать на работе, отдуваясь за вас обоих, так что ли? Это не мой стиль. Взять и отправить всех своих немногочисленных заместителей на охоту за какими-то занюханными тайнами каторжной тюрьмы. Жирно не будет?» «Если честно, меня не очень тянет в Гугланд», — вздохнул Мелифаро. «Но, наверное, будет лучше, если туда поеду именно я». «Извини, чудовище, но когда я думаю, что тебе предстоит вести самое заурядное следствие...» Он смущенно умолк и огорченно покачал головой. «О моем слабоумии уже ходят легенды, да?» — понимающе улыбнулся я. «Ничего страшного, парень, не надо так виновато вращать глазами. Неужели ты думаешь, что я уже научился обижаться?» «И потом, я сам регулярно получаю наглядные подтверждения собственного идиотизма, так что все правильно». «Но мне почему-то кажется, что в этом деле вполне можно обойтись без традиционных методов. Лучше я с порога шарахну беднягу-коменданта своим смертным шаром и буду без конца задавать ему глупые вопросы. Рано или поздно я все-таки додумаюсь до умного вопроса и узнаю то, что нас интересует». «Хорошая идея», — улыбнулся Джуфин, — «но не настолько хорошая, как хотелось бы». «Сэр Капу Кандагума является одним из немногочисленных государственных служащих высшего ранга, и согласно кодексу Хрембера никто не имеет права насылать на него какие бы то ни было чары без особой санкции магистра Нуфлина. Даже мы с тобой. В противном случае на повестке дня может снова возникнуть наша подзабытая ссора. Честно говоря, меньше всего на свете мне сейчас хочется увязать в очередном раунде дурацких интриг. А чтобы получить согласие Нуфлина, мне придется предъявлять ему какое-нибудь впечатляющее наглядное пособие к нашим смутным подозрениям. Призрак Джубы был бы чудо как хорош в этом качестве, но поскольку его больше нет... В общем, мне очень жаль, Макс, но прежде чем приступать к допросу господина коменданта, тебе придется обзавестись парой-тройкой убедительных доказательств его вины. — Да, — огорчился я, — а потом меня осенило. — Слушайте, но нос Нуминориха просто создан для сбора вещественных доказательств. А если сэр Кофа согласится ненадолго расстаться со своим укумбийским плащом, тогда вообще никаких проблем. — Согласится, согласится, куда же он денется? — оптимистически заявил Джуфин. —